Глава 8. Запах земли. Эти двое абсолютно точно являются действующими асами военных сил, иначе как они могли бы обладать такими навыками? Ну да, и решили на досуге поиграть в ЗВ, чтобы отдохнуть от реальных боёв. Но нам-то оно пофигу. Главное, что мы видим такие великолепные бои, на которых есть чему поучиться. Щебетали девочки в общежитии. Но в конце концов, тема разговора вновь вернулась к вопросу «девушка-скелет или парень?». Аньмэй считала, что это могла быть девушка, так как скелет показал себя чересчур хладнокровным в опасные моменты. Вообще говоря, способность просчитывать сражения до мелочей была характерна именно женщинам-солдатам. Ван Джен, спавший в этот момент сладким сном, вдруг расчихался, будто мимо него пронёсся ледяной ветер. Чэнь Цю с Яо Алином сидели в общежитии и представляли из себя полуночных котов. Они появились в Легионе только сейчас, и за их исключением все остальные давно уже участвовали в сражениях. Просто в последнее время, едва они собирали команду и вступали в бой, сразу же оказывались избитыми до такой степени, что мать родная не узнает. И всё из-за того, что во время битвы от всей их эрудированности не было никакого толка, они были сильны лишь в теории. С кровати рядом послышался храп Ван Джена, и два человека переглянулись. До них уже дошли слухи, что их другу разбили сердце, но они не видели в этом ничего особенного. В такое время расставание было обычным делом, они и сами были одиноки. Джан Шань еще не вернулся, в последние дни этот парень совсем подсел на тренировки. Любовь к сражениям, заложенная в его генах, пришла в полное движение после слов Алина о том, что если уж он вступил на дорогу совершенствования своего физического тела, то никогда не должен возвращаться на путь развития разума. Сразу после встречи трех великих академий Масаси бросил свое обучение в Аресе, что привлекло много внимания. Теперь академию покинули все прежние студенты, которыми она очень сильно гордилась когда-то. Гуд уговаривал как мог, но Масаси было не переубедить. Условия жизни здесь ничуть не соответствовали его требованиям. Его приход сюда вызвал много шума в свое время, но в итоге никаких особых результатов Масаси не показал. А теперь он тихо ушел, что также не повлекло за собой ничего особенного для Академии. Благодаря его неброской личности, все обошлось обычными россказнями среди остальных студентов. Переходя в космический лифт до Луны с одним-единственным рюкзаком для вещей, Масаси посмотрел в окно иллюминатора космической станции, где можно было увидеть Землю. Как бы там ни было, у него осталось много воспоминаний об этом периоде жизни. Раздался звук Скайлинка, и Масаси принял вызов. На экране появилась очаровательная деловитая девушка с короткими волосами. Серебристая школьная форма Луны делала ее еще более симпатичной. «Ну как? Уже появилась ностальгия?» — подшучивая, спросила Милу. Масаси слегка улыбнулся. «Земля – действительно красивое место. Ты намекаешь на тоску людской цивилизации по своей родине? Что скажешь об их уровне?» «Если говорить поверхностно, то дам МЦ. В среднем уровень действительно невысок, но есть несколько на самом деле стоящих кандидатур. Лиер очень силен. Кто б сомневался, что босс ошибется в выборе достойного соперника. Это было прогнозируемо. Ладно, давай поспеши домой. Все вот-вот соберутся. Если уж обобщать, то мы все же сильнее». Очень мило посмеявшись, подытожила Милу. В голове Масаси вдруг всплыл образ Ван Джена, который мог показаться простодушным малым, но в некоторых аспектах показывал весьма потрясающие результаты. «Что такое? Ты обнаружил скрытую звезду?» «Да, такое могло произойти», — тихо ответил Масаси. Милу была шокирована. «Уверен?» «Не совсем. Я навел справки о нем. Хотя физическая подготовка отличная, его генетическая оценка равна 28, и нет способности X». Масаси пожал плечами. «Мои чувства также не всегда точны. Но так как потенциал роста людей без способности X ограничен, скорее всего, это не он». Они поговорили еще какое-то время. Очевидно, что для того, чтобы быть самыми сильными в Солнечной системе, нужно быть в курсе насчет самых выдающихся талантов современности на всех планетах. Однако образ Ван Джена никак не уходил из головы Масаси. Собранные данные из соревнований – это, конечно, хорошо. Но, откровенно говоря, этот парень выступил бы не хуже, если не лучше. Хотя и это не было самым главным, просто всегда, когда Ван Джен был рядом, он будто бы не ощущал его присутствия. Шаттл прибыл, и Масаси в последний раз бросил взгляд на землю. В жизни встречаются такие люди, которые крепко-накрепко врезаются в твою память. При следующей встрече они могут оказаться уже соперниками. Ван Джен встал рано утром и полностью вернулся к обыденной жизни. Учеба, тренировки. О тайне ничего не было слышно, однако Янь Сиасу смог немного расслабиться, видя, как его друг приходил в норму. Сейчас студента Яня больше беспокоил приезд Линь Хуэйнь. От одной лишь мысли, что появится возможность лично лицезреть любимую певицу, он и Ань Мэй приходили в состояние огромной радости. Четверо человек встретилось в полдень, чтобы пообедать, четвертой была Е Цесу. Она не знала, стоило ли ей радоваться насчет отбытия Айны. Ей фактически с самого начала было известно, что история закончится именно этим, и все это было немного печально. Каждый раз, общаясь с ней в общежитии, Ань Мэй испытывала недовольство, видя подругу в таком состоянии. Ее соперница ушла, и сейчас было самое подходящее время действовать. К тому же такой видный молодой человек не будет долго одинок, и пофигу вообще, печалится он там или нет. Видно же, что Ван Джен ей действительно нравится. Помимо смекалки, этот парень обладал чертовски хорошим везением. До сих пор непонятно, чем же он смог зацепить такую девушку, как Е Цесу. Даже со слов Яни Сиасу следует, что хотя они и считались одноклассниками в школе рассвета, они были подобны параллельным линиям, чьи пути никогда не пересекались. Неужели любовь с первого взгляда? Е Цесу не была порывистой девушкой, но даже так, все эти годы в школе испытывать чувства к человеку и не признаться в этом было как-то ненормально. Возможно, если бы не ее гордыня с высокомерием, не позволявшим открыть рот, а также страх быть засмеянной Юй Цзин, она бы уже давно была вместе с Ван Дженом. «Ван Джен, ты думал, куда сводить Линь Хуэйнь, когда она приедет?» Вдруг спросила Е Цесу, прожевывая еду, и сразу же замерла. Вместе с ней замерла и Ань Мэй. «Сестренка, ты только что сказала Линь Хуэйнь?» У девушек, конечно же, всегда были лучшие подруги в компании. Е Цесу больше общалась с Ань Мэй, так как они делили одну спальню. А Мэнь Тянь больше сошлась с Ду Цин Цин. «Академия попросила нас с Ван Дженом быть ее гидами. Только я совсем не знаю, что ей нравится». Ван Джен ударил себя по голове. «Блин, я совсем забыл об этом!» Трое беспомощно переглянулись. Если бы Янь Сиасу не побоялся сейчас раскрыть такой секрет, уже давно бы прыгал от радости. «Босс! Линь Хуэйнь! Линь Хуэйнь!» Его лицо было исполнено ожидания. Ван Джен улыбнулся. «Ань Мэй, успокой его, а то он чего-то распоясался». Девушка взяла Янь Сиасу за пухлые щеки. «Я даю специальное разрешение. Если он сможет соблазнить Линь Хуэйнь, то я соглашусь на статус любовницы». Ван Джен попросту обалдел от такого ответа, а Янь Сиасу напротив обрадовался и показал большой палец. «Мужик!» Воскликнул он, улыбнувшись с очень довольным лицом. «Большой звезде может быть сложно угодить, и мы должны оказать лучший прием». Ван Джен пожал плечами. «Так что я не вижу в этом ничего хорошего». «Ой, вы двое, родившихся под счастливой звездой, даже не понимаете, что такое настоящее везение. Да будь я на вашем месте, достал бы сотни автографов, продал бы каждый за 10 тысяч, и у меня в кармане появился бы 1 миллион». Радостно воскликнул Тиран Су, сразу же подсчитав возможную прибыль. Ход мысли этого парня поистине мог заставить всех удивиться. Примерно в это же время Айна вернулась на планету Аслан, где вовсю шла подготовка к торжественной церемонии в честь ее 16-летия. Несомненно, этот праздник был не только для Аслана, но и для всех неженатых молодых людей Млечного Пути, присутствующих на обеде. Скоро ее королевское высочество принцесса должна будет исполнить свой первый танец. И тот, кто сможет стать ее партнером, вызовет огромный интерес к своей персоне. Аслановские высокопоставленные лица императорского двора не щадя своих сил, вписали имена своих одиноких молодых людей среди своих родственников в приглашение. Если даже им и не удастся заполучить этот первый танец, в будущем лучшего шанса впечатлить принцессу, чем на этом событии, им уже, возможно, и не предвидится. Хотя до церемонии еще оставалось какое-то время, но в Империи Аслан уже царила великолепная праздничная атмосфера. Даже больше, чем в Асланскую Пасху. Кашавен чувствовала огромную радость, видя, как Айна немного успокоилась. Эта девочка поставила общие интересы выше интересов собственных. Она намного сильнее Линь Хуи Инь в этом плане. Аслану требовалась Великая Императрица. Ради того, чтобы стать ей, Айне придется пожертвовать многим. «Айна, Императорский дом уже начал приготовление. Если у тебя будут какие-нибудь пожелания, мы постараемся их выполнить». Айна слегка улыбнулась. «Хотя это мой обряд посвящения, он также является праздником для всех. Хочу лишь, чтобы все радовались. Голубая девочка, пусть здесь и будет уйма народу. Этот день твой, только твой». С почтением в голосе ответила Кашавэнь. Родная мать Айны умерла. Император всегда был занят делами, фактически ее воспитанием занималась именно она. Айна все так же улыбалась. Кашавэнь понимала ее чувства. Первую любовь девушки не так-то и легко забыть. «Айна, ответь мне на один вопрос. Если бы у тебя был дом, который можно продать за 100 тысяч, ты продала бы его сейчас, зная, что через 3 года его цена станет 1 миллион? «Нет, конечно. Я бы подождала 3 года». Кашавэнь улыбнулась и кивнула головой. Ответ в императорском стиле. Она верила, что девочка сможет понять, что она имела в виду. Через 3 года Айна будет уже совсем другим человеком, и её жизненные приоритеты также изменятся. Для обычного человека такие решения были бы не столь значимыми, но для принцессы ошибки были недопустимы. Айна похлопала глазами, конечно же, уловив суть сказанных слов. Эта женщина была канцлером железной рукой не только из-за свойственной ей решительности, но и обладала даром убеждения. «Тетушка, тогда я хочу, чтобы в столь величественный час со мной было как можно больше значимых людей». «О, об этом можешь не беспокоиться. Будет спикер коалиции Млечного Пути, главнокомандующий вооруженных сил Млечного Пути и, конечно же, много других важных персон. Твой обряд инициации является гордостью всего Аслана». Кашавэнь до самых костей была преисполнена гордостью за свою империю, как и любой другой ее гражданин. Самоуважение, вера в свои силы и надежда только на себя – вот они постулаты, на которых держалось величие империи Аслан. Она не только обладала могущественной силой, все ее люди тоже были наделены духом самопожертвования. Во всем этом и заключалась неприкосновенность Аслана. Кашавэнь верила Айне, так как девочка больше ни разу не звонила на землю. К тому же она вообще никак не могла понять, что же за замечательный парень мог найтись в столь отсталом месте. Но иногда, находясь в окружении одних лишь украшений, хочется просто вдохнуть запах земли.